Жизнь в Багрове после кончины бабушки. Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обниманий, целований. Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил, он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши Ярлыкины также были там, мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже еще здоровая, постоянно об этом говорила. Когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алеши». Впрочем, причина болезни была случайная и, кажется, от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручила тетушке, Аксинье Степанне, как старшей, просить моего отца и мать, чтобы они не оставили Танюшу. И сверх того приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощения. Все это Аксинья Степанна высказала при всех к изумлению и неудовольствию своих сестер. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы, и даже угрозы, чтобы заставить Аксинью Степанну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унизительных слов, но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка, царство ей небесное, была против меня в чем-нибудь несправедливо. Я и сама была виновата перед ней, и очень сокрушаюсь, что не могла и спросить у ней прощения, но надеюсь, что она по доброте своей простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к Покрову просила нас приехать, и в Покров скончалась, что отец мой именно в Покров видел страшный и дурной сон, и в Покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырывавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определенное понятие, в чем могла быть виновата бабушка перед моей матерью и в чем была виновата мать перед нею. Верование же мое в предчувствие и в пророческие сны получила от этих разговоров сильные подкрепления. На другой день, рано поутру, отец мой вместе с тетушкой Татьяной Степанной уехали в мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, 9-й после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтобы слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился еще задолго до обеда, бледный и расстроенный, и тетушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец, как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступленный, обнял руками сырую землю, да так и замер. «Напугал меня братец», — продолжала она. «Я подумала, что он умер, и начала кричать. Прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое на силу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу. На силу-то он пришел в себя и начал плакать. Потом, слава Богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так ударит в колокол». Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца. В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу. Он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо. Но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках.